Итого с 30 гиеновых собак, включая молодняк, удалось получить сотню литров крови, как с двух баратов, и весьма приличное количество дымки. Видимых изменений с ножом я на этот раз не заметил. Разве что сбор жертвенной магии происходил намного быстрее, но это могло быть следствием меньшего ее количества. Но охоту я никак не мог назвать неудачной, так как мне еще перепали новые способности, навык, нечто. «Пойдешь ко мне в стаю?» – спросил я питомца через кровную связь. «Человек, вожак, хорошо». Пришел от него ответный образ. «Будем считать, что это да». Активировал способности, прислушался к собственным ощущениям. Непонятно, вроде бы что-то и появилось, но очень уж глубоко. «Ладно, подождем, пока знания уложатся, и попробую еще раз». «Фарах, со шкурами как в прошлый раз. Вызывать телеги из замка не будем, далеко. Завтра с утра я с тобой свяжусь и перебросаем все через портал. В общем, работа у тебя есть, действуй». «Лорен, мы возвращаемся в замок». Сформировал портал и связал его с замковым. Миг, и мы снова в темноте пещеры. «Нужно, кстати, что-то с этим сделать. Мне еще ничего, иное зрение помогает, а кто другой может и ноги переломать. Сегодня я вербану еще 6 воинов, так что завтра можно будет навестить первый прорыв хаоса». «Давно пора», — обрадовался Лорен. «Там дел-то всего ничего. Дольше идти». «Так идти-то нам и не придется. Открою портал. Тогда вообще отлично». «Конечно. В общем, можешь идти готовиться. Отправимся завтра днем». Спровадив излишне любопытного воина, который, как и все остальные в замке, не знал практически ничего обо мне и моей магии, перенастроил портал, снова связав его с долиной. «Я прибываю», — сообщил Барсу и, захватив зоной перемещения себя и питомца, прыгнул в горную долину. Здесь почти ничего не изменилось, только стало немного теплее, а небо заволокла пелена облаков. «Сэр Святослав», — уважительно кивнул Барс, — «это мои побратимы, Рок, Копыта и Глаз из рода Тура, а это...» Он повернулся к трем сверткам из шкур, из-под которых едва выглядывали только глаза стариков. «Старейшины родов Барса, Тура и Медведя, которые также хотят присягнуть тебе на верность, мы бы вначале хотели обсудить все условия». Тут же оживился один из старейшин, стаскивая с лица кусок шкуры, который защищался от холодного воздуха, спускающегося с гор. «Никаких условий», — перебил я, — «или соглашаетесь мне служить, как все, либо уходите. На раздумья вам, пока не соберемся. Барс, сворачивай лагерь, мы уходим, ритуалы проведем в замке». «Да все уже готово», — ответил Барс. «Тогда пусть все становятся рядом со мной и отправляемся. Старейшины, вы с нами? Если да, то назад дороги не будет. В общем, кто не согласен, отходите в сторону». Помявшись, старики бочком-бочком протиснулись чуть ли не в самый центр нашего построения. «Эх, чувствую, еще наплачусь я с ними. Впрочем, после ритуала выбора у них уже не будет. Его и сейчас уже нет. Согласие человека для обращения в вампира совершенно не требуется, а после он уже не может противиться воле своего создателя. Заключу еще и договор, чтобы даже самые хитрожопые не вывернулись, и нормально». На перемещение 8 людей и питомца ушло 80 единиц энергии, почти незаметно по сравнению с сосудом и больше половины моего резерва. С другой стороны, к счастью, восстановление магии у питомца происходило очень быстро, во много раз быстрее, чем у меня. «Идем», — сказал я и прошел в зал крови. Как всегда, когда я здесь оказывался, у меня начало появляться чувство необъяснимой эйфории. Ощущение, будто я великан рядом с карликами. Не всемогущество, но сила. Нужно будет попробовать добыть где-нибудь ритуалов для создания артефактов с помощью магии крови. Или уровень поднять, авось они сами появятся. Впрочем, грешно жаловаться, армию тоже создавать нужно. «Первыми идут побратимы Барса», — сказал я. «Потом старейшины. Условия сотрудничества обсудим после ритуала». Начавшие было беспокоиться после моих слов, старики ощутимо расслабились. «Еще бы, они же не знают, что условия им буду ставить исключительно я, и ни о каких уступках даже речи быть не может». Дальше уже начался конвейер. Особыми навыками ни воины, ни старейшины не обладали, так что действовал по стандарту. 2 воина с упором на силу и скорость, 1 разведчик с повышенной скоростью и выносливостью. И так 2 раза. Большую часть дымки вложил в улучшение физических параметров, лечение и омоложение, остаток – в раскрытие магии крови и вампирских талантов, оставив совсем чуток на договоры. «Запрещаю нападать на меня и причинять мне вред каким-либо способом. Привычно подстраховался я своим первым приказом. Сейчас я создам магический договор. Разорвать его означает смерть. Не выполнить условия – смерть. Приказываю принять все условия и всеми силами их придерживаться. Начали. Но, теперь вы трое, сказал я, повернувшись к старейшинам. Как там вас? Впрочем, неважно. Буду звать Туром, Медведем и Ба, Кошаком. Вы мне не нравитесь, так что за вами буду следить особо. Накосячите, накажу так, что свет станет немил. Это понятно? Отлично. Так что уж постарайтесь меня не расстраивать. Барс, завтра выступаем в поход. Идет 10 человек. Я, Лорен, ты, Фарах, Крикун и пятеро лучших твоих воинов. Сам отбери кто. Отправляемся днем через портал. Вопросы есть? С кем будем сражаться? И мне нужно время, чтобы собрать людей. Раз спросишь Лорена, он лучше знает возможные опасности. Собирать людей не нужно. Я прикажу им собраться в долине и переброшу всех оттуда. На всякий случай не стоит уходить прямо из замка. За семейным ужином объявил, что скоро отправлюсь в поход во исполнение долга. Старшим остается барон. Когда вернусь, не знаю. Но скорее всего, скоро. Если вообще вернусь. Последнее добавлять, похоже, не стоило. Мила расплакалась, а Вера весь вечер не отходила ни на шаг, а ночью устроила настоящий сексуальный марафон. Не то, чтобы я был против, с магической-то выносливостью, просто необычный эффект от порыв раз озадачил. Глава 25. Что-нибудь получится. Утром встал с первыми лучами рассвета. Дел было много. Вначале привел себя в порядок и оделся. Пока лишь в обычный костюм. Доспехи таскать весь день было тяжело. Для тренировки полезно, но не в день же боя. Плотно позавтракав, отправился в пещеру. Соединил портал со степным, где остался шпион. К моей радости, в степи портал еще не развеялся, поэтому транспортировку шкуры вампира удалось провести быстро и без лишних затрат. Судя по внешнему виду Фараха, он занимался разделкой все время, что прошло с охоты. Взбодрив его полулитром кровавой эссенции, приказал оттащить шкуры во двор, где слуги уже начали выделывать прошлую партию. Умелых рук нам в замке явно не хватало, так что была существенная вероятность, что все шкуры пропадут из-за неправильной обработки. Сделал себе мысленную заметку попробовать исправить дело с помощью магии духов. Вызвал по связи всех вампиров и приказал нести свое снаряжение в зал металла, оборону, тащить все, что есть в арсенале, туда же. Нужно было это сделать раньше, но что-то руки все не доходили. Через пару минут подтянулись мои воины. Набрать их в ковалях металла оказалось больше, чем на всех остальных, вместе взятых. Большинство обходилось лишь шлемом и кожаной броней со щитом. Лишь на Барсе была хорошая длинная кольчуга и стальной шлем с крыльями. Кузнецы же порадовали полными чешуйчатыми доспехами, двумя рогатыми шлемами, окованными железом башенными щитами и кучей самого разнообразного вооружения. От кинжала до двуручного цепа с шаром на конце, каким только двери вышибать. Пока слуги таскали из арсенала ржавое железо, совсем не следил барон за награбленным его отцом добром. Я заставил кавалей свалить все снаряжение на постамент и, призвав духов, выдавил из него вредные примеси, а также улучшил внутреннюю структуру металла, перестроив размер и ориентацию зерен. Больше ничего делать не стал. На скорую руку можно лишь испортить. Со снаряжением для остальных вампиров пришлось возиться дольше. Используя обрезки кольчуг и гнутые части лат, я сплавлял их между собой, образуя единую конструкцию из твердых и гибких элементов, после чего одевал ее на вампира и дальше подгонял по фигуре прямо на нем. Халтура, конечно, и выглядит неказисто, зато полностью закрывает все уязвимые части тела. С оружием поступил проще. Сказал выбрать, что понравится, и избавил это от вредных примесей, заточил, отполировал и покрыл воронением, чтобы не блестело. Доспехи воронить не стал, черный цвет хорош ночью, а днем становится очень заметен. Проследил только, чтобы ничто нигде не сверкало. Завершив дела в зале металла, пообедали, вампиры получили по порции эссенций и перебрались в зал призыва. Здесь моя сумка полегчала еще на 18 амулетов, снятых со степняков, а вампиры получили по два из них, защиты от магии и физического воздействия. Каждый амулет был максимально, насколько это позволял материал, усилен подселением сильного или нескольких средних духов. Барсу так вообще попался амулет, в котором была заключена крупица какого-то вещества, благодаря которому удалось подселить внутрь могущественного духа ветра, обеспечившего походному вождю отличную защиту от стрел и вражеских ударов. Нужно будет после похода отжать у него эту штуку, если сам ничего лучше не найду. Встраивать амулеты в броню воинов не стал, все равно переделывать. Пусть пока на шее поносит. Остался последний штрих, бафы, говоря игровым сленгом. Магии в сосуде было под завязку, больше 6000, поэтому жадничать не стал. На каждого вампира была наложена временная защита магии духов, а также щит крови и кровавая защита. Надеюсь, потеря крови на кровавую защиту окажется не слишком большой и не скажется на моем самочувствии. Пока, вроде бы, чувствую себя хорошо. «Все готовы?» – спросил я. «Тогда отправляемся». «Подожди», – вдруг сказал Лорен. «Мы еще не решили один важный вопрос. Как будут делиться трофеи? Ты думаешь, они и ожидаются?» – удивился я. «Поделим поровну между всеми участниками. Нас всего 10, так что на командирскую долю не претендую. Каждый получает 10-ю часть». Лорен недовольно поджал губы, но кивнул. «С виду все действительно было, не подкопаешься. Это если не знать, что вампиры с радостью отдадут мне все, что у них есть, и даже не поморщится. То есть я по-любому захапаю 9/10 возможного хабара». Учитывая, что этот вопрос поднял Лорен, не раз участвовавший в подобных зачистках, добыча могла ожидаться неплохой. Неожиданно приятная новость. «Лорен, в общих чертах, что нас ждет, и откуда может быть хабар? Хаос просто так в мир не прорывается. Обычно это чей-то злой умысел или неосторожное обращение с магией. Например, маг нашел старый ритуал и решил проверить. В любом случае для этого используются достаточно редкие магические материалы. Это минимальный, как ты говоришь, хабар. Также мир имеет несколько способов борьбы с хаосом: подавить и растворить, распространив его по огромной территории ветром, можно снизить его влияние до неразличимых величин. Подавить же хаос можно вливанием магии порядка. Если ее достаточно много, то рядом могут образоваться кристаллы порядка. Чрезвычайно дорогой магический и алхимический материал. Некоторые нечистые на руку маги используют подобный способ обогащения. Это чрезвычайно опасно, ведь ты становишься против целого мира, нанося ему кровоточащую рану, но и очень прибыльно. У некоторых жадность оказывается сильнее разума. «Ясно», — сказал я, хмыкнув про себя. Похоже, Лорен до последнего искал возможность придержать эту информацию, но сдался, когда понял, что остаться одному и тихо мирно наковырять кристаллы порядка для личного пользования у него не выйдет. Тот еще жук. Однако открывшаяся информация все меняла. Я-то думал, что нас ждет сражение с какими-то уродливыми тварями-мутантами, а на деле, впереди может быть битва с магами и их поддержкой. «Еще что-нибудь, что ты нам забыл сказать?» Немного саркастически спросил я. «Ничего особенного, разве что возможны магические и технические ловушки. Нужно быть осторожнее». «Понятно, Крикун, ты отправляешься первым и все разведываешь, а не вернется, так и не жалко». Готов, и не слушая вскинувшегося от неожиданности вампира, охватил его зоной переноса и отправил по направлению к метке первого прорыва. «Ты там жив? Что видишь?» «Жив, темно, мокро. Кажется, какая-то пещера. Вруби магическое зрение, балда». Обладая достаточно развитыми способностями магии крови, Крикун имел и иное зрение. Правда, видел лишь магию этого направления и живых существ, в жилах которых текла кровь. «Никого нет», — выдал, наконец, наш разведчик. «Ладно, отправляемся», — решил я, и перенес всех присутствующих по тем же координатам. Пол пещеры, в которой мы оказались, был настолько неровным, что я чуть не упал. Судя по звукам, кому-то повезло меньше. Тепловое зрение высветило очертания стен. Это действительно была карстовая пещера, проточенная водой в массиве известняка. Шуметь не стоило, поэтому я одним усилием воли призвал нескольких простейших духов, светлячков. Сделать это с непривычки было сложно, поэтому я переборщил с количеством влитой в призыв магии, в результате чего нас окружили тысячи испускающих свет духов. Каждый из них светился совсем не ярко, но вместе они создавали сильное сияние. Если рядом есть хоть кто-то живой, подобную иллюминацию он никак не пропустит. А раз так, то вперед, двинули, приказал я, направившись в сторону, где чувствовалась метка задания. Иное зрение пока не показывало ничего необычного, ни ловушек, ни следов ритуала или даже просто следов нахождения человека. «Стой», приказал я, когда на очередном шаге мне впереди показался какой-то отблеск. Если бы не видел уже нечто подобное, ни за что бы не среагировал. Повезло. «Здесь магическая сигналка», — пояснил я. «Если заденем, враги тут же об этом узнают. Магия мне не знакома. Прыгуны это», — поморщившись, сказал Лорен, рассмотрев сигналку. «Их стиль. Кто такие?» Тут же навострил уши я. «Сволочи». Одним словом охарактеризовал противника воин. «Магические кочевники. Нагадят в одном мире, переберутся в другой. Оказывают различные магические услуги. Приворот-отворот там, гадание. Воруют магически одаренных детей, поэтому почти поголовно, маги. Их старейшины владеют и более опасной магией, как создание прорывов хаоса, например, ради денег и силы на все готовы. На цыган похоже. Что будет, если потревожить сигналку? Прыгуны появятся? Нет, сбегут, скорее всего. Они не первый раз такое проворачивают. Устраивают прорывы там, где никто не бывает, так что если кто появится, сразу смоются. А что? Да вот думаю, не пограбить ли нам их, кроме кристаллов порядка небось и другое добро у них найдется. Как часто они собирают урожай? Не знаю, все зависит от качества ритуала, места, мира. Раз в несколько дней, наверное. Ясно. Фарах, остаешься здесь, замаскируйся и жди появления гостей. Как почуешь приближение, сразу связывайся. Остальные уходим. Чертыхаясь, мы вернулись в боковой от норок и, создав портал, вернулись в замок. Барс, мне нужно 3 человека, способные незаметно дождаться появления врагов и доложить об этом, не выдав себя. Глаз, Брода, Двурукий. Не задумываясь, сказал Барс. Отлично. Крикун, иди сюда. Подозвал я своего любимца. Все как в прошлый раз. Охватив его зоной переноса, отправил ко второму прорыву. Доложи обстановку, связался я. Упал. Больно. Еще одна пещера. Отправив по метке крикуна одного вампира из названных Барсом и убедившись, что он прибыл без происшествий, сам совершил переход. Глаз остался сторожить, а мы с крикуном вернулись в замок. «Ты как? Ничего? Жить будешь? Все кости целы?» — спросил я хмурого вампира. «Нормально», — хмуро ответил крикун. «Вот и замечательно», — улыбнулся я и отправил его по следующим координатам. «Докладывай». «Ну нельзя же так», — мысленно завыл вампир. «Не реви. Как обстановка? Воняет пакостно. А так ничего. Опять пещера?» «Да». На этот раз со мной отправился Мерк Двурукий. Вернувшись в замок, я задумчиво посмотрел на притихшего крикуна, отчего того всего передернуло. Кивнул ему в сторону работающего портала и он, сгорбившись, прошел на заклание. Отправил его по 4-му адресу. «Прибыл?» — спросил я разведчика по неволе. «Нога». Мысленно простонал тот, что с ней. «Сломал ногу крикун». Как оказалось, все-таки не сломал, но вывихнул сильно. Причем, как мне кажется, специально. Ну, он же не знал, что это последняя точка. Санкции к нему я применять не стал. Сам себя наказал, а на вампирах все быстро заживает. Так, братва, ждем здесь, никуда не отходим. Все должны быть готовы в любой момент выдвинуться и сходу вступить в бой. Я же попытаюсь перекрыть врагу возможности к отступлению, запершись в зале призыва, то есть выгнав всех и поставив караул у входа, достал бубен и начал камлание. Мне нужно было что-нибудь, что заблокирует возможность удрать врагу порталом, а также телепортироваться, просочиться сквозь стены или нагадить каким-либо иным способом. Результатом мозгового штурма, который мы провели совместно с мудрецом из башни, стал одноразовый амулет, на создание которого пришлось пожертвовать все оставшиеся амулеты степняков. После активации он создаст область, где любая магия будет полностью подавлена. Длительность воздействия зависела от силы магов, но, по идее, была достаточной, чтобы сблизиться и вывести их из строя. Решение, прямо сказать, не идеальное, ведь будут подавлены и мои силы, но зато вампирам, полное раздолье, да и мои навыки, и некоторые способности никуда не исчезнут. Вампиризм, например, или выносливость так не отключить. Зато магию крови, тьмы и духов, пожалуйста. Впрочем, опять же, многое зависит от уровня мага. Успеет среагировать, сможет сбросить ограничения за несколько секунд, не успеет, тут-то ему и конец. Подсознательно уже настроился на многосуточное ожидание, поэтому сигнал, пришедший ко мне, только-только закончившему камлание над магическим подавителем, застал врасплох. Пришлось хватать снаряжение, одновременно созывая вампиров. Заскочив с дикими глазами в портальный зал, связался с Бродой Метким. «Докладывай. Слышу, как кто-то идет по камням. Не меньше 4 человек. Разговаривают. Помнишь место, где появился в пещере? Нам лучше появиться там или рядом с тобой, чтобы застать их врасплох, лучше рядом. Думаю, сумею к ним подобраться. Они совсем не ждут нападения. Перемещаемся по твоему сигналу. Всем приготовиться, приказал я. Достать оружие, встать кругом вокруг меня. После переноса сразу атакуем, без дополнительных указаний. Всем ясно? Отлично, нападайте. А как же приготовились? Внимание, старт. Подумал я, но это не помешало активировать портал. Все воины уже находились в зоне переноса. Мне не повезло. По прихоти портальной магии я оказался спиной к противнику. Пока разворачивался и активировал подавитель магии, вампиры уже подскочили к стоящим в нескольких шагах людям и нанесли несколько ударов. Пока бесполезных. Вокруг врагов возникла серебристого цвета пленка, легко выдержавшая удары мечей и секир, нанесенные с нечеловеческой силой и скоростью, но магия не сильно-то помогла противнику. Стоило активировать подавитель, как пленка тут же замерцала и не смогла больше противиться ударам. Это не говоря уже о копье Ларина, которая и до этого момента успела проткнуть глотку одному из магов, разорвав по пути магическую защиту, будто это мыльная пленка, а в следующую секунду все было кончено. Вампиры не дали беззащитному врагу и тени шанса. Всего противников оказалось пятеро. Одного убил Лорен, других – вампиры, на пару которых приходился всего один враг. «Быстро, тащите мне одного», – опомнился я, окинув поле боя иным взором. «Вот того, у него раны не такие серьезные, остальных добить, это баба», – отметил Барс, когда двое вампиров подхватили с земли фигуру в длинном сером балахоне, грудь которой стремительно заливала кровь. Тем не менее, остальные находились в еще худшем состоянии, их по большей части вообще порубили на куски. Кроме того, с момента ранения не прошло и нескольких секунд. «Снимите с нее все», — отдал я новый приказ, одновременно вызывая необходимый ритуал. «В первую очередь амулеты и снаряжение, и держите руки. Почувствуете что-то странное, бейте по башке». Чертыхнувшись, выхватил ритуальный нож. Чуть не забыл усилить ритуал. Вот до чего приводит спешка и нервное напряжение. Так, настроек по минимуму. Лечение раны хватит с нее. Собранную дымку и энергию направил на усиление магии крови и вампирских способностей, не пожалев единички крови вампира. Авось быстрее оклемается. Нам нужно спешить, пока враги не пронюхали, что здесь произошло. Слышишь меня? Отвечай. Потребовал я, как только ритуал был завершен. Да-да, ответила женщина довольно приятным голосом на неизвестном языке. Впрочем, поднявшаяся до 6 уровня способность речи без труда справилась. Запрещаю с кем-либо связываться и передавать любые сигналы. Запрещаю нападать на меня и находящихся здесь. Приказываю подтвердить заключение договора. Приказал я, привычно и быстро формируя условия кровавого договора, расширенные его формы для бывших врагов. Подтверждай. Отлично. Теперь отвечай быстро и четко. Кто вы? Мы Тилви, странники между мирами. Зачем вы напали на нас? Сколько вас? Где находитесь? Проигнорировал я вопрос. Пятеро направились на сбор сюда. Трое остались в поселке. У вас есть связь? Они знают, что мы напали. Нет, но высокий Лакрон забеспокоится, если мы не вернемся через половину местных суток. Что вы должны были делать? Нас отправили на сбор. Слез земли, пояснила она. Я лучшая чувствующая, поэтому легко их нахожу в толще камня. Лучшая чувствующая, Ава нашего воина не смогла заметить с нескольких шагов. Я заметила, просто не стала говорить остальным. Почему? Хранители надо мной смеялись. Говорили, бесполезная обуза. Я решила их напугать. Подумала, что один местный ничего не сможет сделать, даже если слабый маг. Подставила, значит, своих, молодец. Смотри, не вздумай нас также подставить. Это приказ, если что. Сколько вы уже находитесь в этом мире? Около 100 местных суток. Как часто собираете слезы земли? Раз в 5 дней. Что делаете с собранными? Они хранятся у Лакрона. Точно? Не могли переправить куда-нибудь? Нет, Лакрон к ним никого не подпускает. Охранители говорили, что мы уже работаем слишком долго. Нужно было закончить раньше. Они чего-то боялись. Еще бы нет. Нас и нужно бояться. Как вы добрались сюда от лагеря? И как путешествуете между мирами? Нас переправил хранитель Ниорн. Женщина покосилась на трупы своих спутников. У него был специальный амулет. Как он выглядит? Небольшая хрустальная сфера. Путешествуем между мирами мы тоже с помощью амулета, только более сильного. Он хранится у высокого Лакрона. Барс, тащи сюда стеклянную сферу. Она должна быть у одного из них. И смотри голыми руками, не лапой. Умеешь обращаться с этим артефактом? продолжил я допрос. «Сможешь перенести нас в ваш лагерь, МММ?» «Да, смогу. Мне никогда не давали такие вещи, но я чувствующая и хорошо запомнила, как это делается». «Отлично». Выведав место, куда мы прибудем и расположение зданий, задумался. Прыгуны устроили лагерь в небольшой пустующей деревеньке, расположенной в довольно глухих местах. Во всяком случае, за все время, что они здесь находились, никто ни разу их не потревожил. Проблема в том, что добраться туда можно, только воспользовавшись непроверенной магией прыгунов, так как других способов определить нужное место у нас не было. Кроме того, был израсходован единственный имеющийся подавитель магии, и материалов на создание нового не было. Ладно, риск, дело благородное. Всем готовиться. Скоро новый бой. Противников всего трое, но один из них – сильный маг. Не подставляйтесь и не забывайте пользоваться иным зрением. Видите, что в вас летит какая-нибудь хрень? Отпрыгивайте, ложитесь, уворачивайтесь, прячьтесь за препятствиями. В общем, двигайтесь. На защиту особо не надейтесь. Всем понятно? Отлично. Крикун, позвал я. Куда ты там спрятался? А ну-ка быстро сюда. Ты сейчас прокатишься с нашей новой знакомой. Появляешься, сразу докладываешь обстановку. Остальных я перенесу сам по твоей метке, так что постарайся встать так, чтобы мы ничего себе не переломали, это в твоих же интересах. Все готовы? Тогда начинаем. Лакрон сидел на неудобной лавке, сколоченной местными дикарями, и мечтал. Ао, сколько усилий ему потребовалось, чтобы здесь оказаться, сколько раз прогнуться, сколько обещаний дать, не сосчитать, но результат того стоил. Заветный сундучок почти полностью наполнился кристаллами порядка или слезами земли, как считают низкие. Давным-давно был разработан особый шифр, не позволяющий неполноценным определить, какие ценности они носят и добывают. Руды адамантия, соль земли, мифрила, лунный блеск, кристаллы порядка, слезы земли. А как иначе держать этих завистливых уродов в повиновении? Только осознание того, что без высоких они, ни на что не способный мусор, да постоянные усилия охранителей удерживают их от бунта. Хотя, ха-ммм, когда он возвысится благодаря несметным богатствам, хранящимся в небольшом сундучке в кривой хибаре какого-то жалкого аборигена, Лакрон улыбнулся. Даже от этих жалких червей иногда бывает польза. Как он оттянулся во время зачистки этой деревеньки. 100 дней прошло, а до сих пор приятно вспомнить. 100 дней. Эта мысль заставила его поморщиться. Старейший строго-настрого ему наказал, что 60 дней – это максимум. В крайнем случае – 70. И то слишком велик риск. Но разве можно было удержаться? Каждая пятидневка давала ему богатство, сравнимое с императорским какого-нибудь заштатного мирка, конечно. Но все-все. 100 – круглое число. Как только вернутся сборщики, немедленно отбываем, не ждя ни секунды. Пообещал самому себе Лакрон, и огонек тревоги, все сильнее разгорающийся в груди, тут же начал стихать. «Да, это правильное. Что такое?» «Крикун дает добро», — сообщил я воинам, выслушав доклад. «Я, Лорен и Барс атакуем мага, остальные, ищите еще двоих, бейте на поражение. Пленные нам не нужны». «Понятно. Вперед». В очередной, уже, кажется, 10-й за этот бесконечный день, раз открыл портал по метке Крикуна. Мы вывалились посреди то ли пшеничного, то ли еще какого поля, в ботанике я не силен. Прямо перед нами раскинулся пасторальный пейзаж, будто со страниц сказки, деревенька, на горизонте горы со снежными шапками, справа стеной стоит дремучий лес. Вот только, ни души, ни собака не залает, ни звуков голосов. Да и пофигу нам было на это. Мы со всех ног мчались вперед, несмотря на то, что я вовсю использовал способность рывок. Угнаться за вампирами не получалось, зато с Лорином мы держались почти на равных. Барс, конечно, нас всех уделал, всех, это включая других вампиров. До этого момента мне как-то не приходило в голову потестить, что из него вышло. Я знал, что он сильнее остальных вампиров, но не знал насколько. Если чисто по скорости, то, похоже, раза в 2-3. Барс первый ворвался в деревню, и уже в следующий миг послышался мощный хлопок, будто кто-то решил выбивать пыль из ковра с помощью двухметровой оглобли. Чертыхнувшись, активировал, наконец, иное зрение и увидел впереди шар незнакомой магии и человеческую фигуру в ее середине. Вокруг нее с огромной скоростью носилась другая фигура, от которой так и шибала магией крови. Активация вампиризма на противника произошла почти инстинктивно, а потом я и остальной магии не пожалел, слабость, кипение крови – с глаз, прах, жертва. Заклинания летели со скоростью пулемета, благо за последние дни я получил для этого обширную практику. Более того, ситуация была очень располагающая. Враг один, почти не двигается. Последняя мысль заставила меня оглядеться, не снижая, впрочем, темп формирования заклинаний. Враг-то один только у меня, а всего их несколько. И если вампир не справится с отвлечением, волновался, похоже, зря. В тот самый момент, когда я сходу перепрыгнул практически декоративных забор деревни, трое вампиров как раз заломали одного из противников, а остальные кровососы стремительно разбегались по деревне, ища последнего. На втором десятке непрерывно создаваемых заклинаний защитную сферу противника как-то смяло, она еще держалась, но уже на пределе. Именно этот миг Лорен выбрал, чтобы сделать свой ход. Он размахнулся и метнул свое копье. Раньше он никогда так не делал. Более того, я вообще думал, что его копье не подходит для метания, и оказался неправ. Мелькнув в воздухе, оно устремилось прямо в мага по кратчайшей траектории. Вот только на его пути оказался бревенчатый дом. Как быстро выяснилось, это была проблема не копья, а дома. Раньше я как-то не отдавал себе отчета в мощи магии. Где-то глубоко в душе сидело предубеждение, мол, да что там какая-то магия, в бою решают пушки. Теперь же я уже не мог быть столь категоричен, когда копье столкнулось со стеной дома. Последний просто перестал существовать, а нас накрыло огромным облаком мелкой щепы, в которую его перемололо. Прорвавшись через облако, мы увидели картину, достойную пера живописца. Посреди улицы стояли две обнявшиеся фигуры, вампира и мага. Вампир был одет в стальной доспех, порванный и оплавившийся. Все его лицо было исполосовано глубокими ранами, маг же был как новенький, если не считать гигантское копье, входящее ему в левый бок и выходящее из правого, а также разорванной шеи, к которой как раз в это мгновение приник раненый вампир. В следующий миг у меня откатился вампиризм, подтверждая смерть мага, а ритуальный нож буквально завибрировал в ножнах, всасывая огромное количество дымки своими невидимыми щупальцами. По привычке я кастовал на мага в том числе и жертву и, когда защита оказалась пробита, одно или несколько заклинаний прорвались. Вот что значит «полезные рефлексы». Доклад. Вызвал я по связи сразу всех вампиров, находящихся в деревне. Один убит, третьего не нашли, никого больше нет. Плохо. Мы тут нашумели и намусорили, так что, если у него есть хоть капля мозгов, последний противник сбежит быстрее собственного визга. Впрочем, вдруг повезет и этой капли у него не найдется. Барс, оставь здесь парочку вампиров на всякий случай. Вдруг еще кто-нибудь появится. Пусть остальные находятся в боевой готовности. И начинайте собирать трофей. Тащите все, что не из этого мира. В замке разберемся, что к чему. Сделаем, коротко ответил вампир. Я же направился к дому, в котором мне чудилось максимальное количество магии. Похоже, сам того не осознавая, я активировал способность преследования, иначе трудно объяснить, почему вместо того, чтобы начать потрошить заманчиво выглядящие тюки в углу комнаты, я вогнал свой новый меч в пол и использовал его в вульгарном качестве лома, ведь под полом я не видел иным зрением ничего необычного, земля, да мыши. Однако способность или чутье оказались на высоте, доски разошлись, и мне открылась ниша, в которой лежал прямоугольный сверток, замотанный в прорезиненную ткань. В свертке оказался ларец из камня, похожего на малахит, только не зеленого, а бледно-розового цвета. В магическом зрении ларец оставался черной дырой. Невозможно было увидеть его самого и содержимое, хотя все вокруг и за ним отлично просматривалось. Крышки у ларца не было заметно, ни малейшей щели, зато в центре верхней грани виднелось небольшое углубление. Замотав ларец обратно, подхватил его подмышку и вышел во двор. «Кто собирал трофей из главного мага?» — спросил я на общей волне. «Я», — тут же ответил Бродометкий. «Тащи все его вещи ко мне, остальным, заканчивайте сбор, мы еще не все сегодня закончили, так что готовьтесь еще немного поработать». Рядом с телом мага обнаружился не только Брода, но и Лорен, занятый своим обычным делом, очисткой копья. Впрочем, сейчас в этом действительно была необходимость. «Показывай», — приказал я. Передо мной положили окровавленный балахон, в который был одет маг, массивный оплавившийся амулет с наполовину выкрашенным камнем, от которого несло паленым. Наверное, именно он отвечал за защиту, мощная была штука. Жаль, теперь сломан. Хотя все равно прихватим, Может, хоть на заготовку сгодится? Следующей передо мной появилась стеклянная сфера сантиметров 20 в диаметре. Гадская штука, прокомментировал подошедший Барс. Летала, била молниями и невидимыми лезвиями. Хорошо, что после смерти мага угомонилась. Следующими появилось несколько амулетов неизвестного предназначения. Судя по яркости свечения в ином зрении, мелочевка. А вот последний артефакт оказался как раз тем, что нужно. Перстень с кусочком уже виденного бледно-розового камня, форма которого в точности повторяла углубление на ларце. «Крикун, есть для тебя работа!» Подозвал я своего летчика-испытателя. «Берешь это кольцо и вставляешь его в прорезь на ларце. Только подожди, пока мы отойдем слегка». Вампир попал кольцом в прорезь лишь с третьего раза, настолько сильно у него тряслись руки. Когда же это произошло, что-то тихо щелкнуло, и ларец медленно открылся. «Ну вот», — жизнерадостно сказал я, — «ничего страшного, а ты бой ложись». Через пару секунд я приподнялся с земли и огляделся. Вроде бы, ничего страшного, только крикун корчится на земле в судорогах. В ином зрении было видно, что его внутренняя структура оказалась повреждена неизвестным заклинанием, но сейчас уже начало медленно восстанавливаться. Не будь на нем защита или будь он обычным человеком, точно пришел бы конец, а так еще побарахтается. Убедившись, что больше неприятных сюрпризов не ожидается, подошел к крикуну и буквально силой влил в него пару литров кровавой эссенции. Это был один из простейших навыков мага крови, преобразовывать кровь в эфирную форму и сохранять внутри себя. Аналогичный механизм работал внутри организмов вампиров, только со значительно меньшим КПД, поэтому 2 литра эссенции оказались равноценны десятку осушенных до дна людей. Неудивительно, что крикун, впитав ее, тут же почувствовал себя намного лучше. «Лорен, как думаешь, сколько это может стоить?» — спросил я воина, кивая на содержимое ларца. «Это же...» — его глаза удивленно распахнулись, когда он увидел тускло светящиеся в ином зрении кристаллы. «Кристаллы порядка. А ты что ожидал увидеть? Розового покемона? Кого? Неважно. Так сколько нам за это дадут, я даже не знаю. Это огромное, колоссальное богатство. Неплохой куш для одного маленького дельца. Да, хватит тебе твоей доли, чтобы обновить костюмчик и купить оружие покруче. Тут хватит сделать это для нас всех, включая барона, его дочек, горцев и замковых слуг. Вот и отлично. Так, народ, что застряли? Я же сказал, 5 минут, и мы отходим. Все, что не успеем собрать, бросаем здесь. Крикун, оклемался? Тогда бери вот этот кожаный мешочек и аккуратно, по одному, перекладываешь кристаллики из ларчика. Понял, работай. Я же сел рядом и, одним глазом посматривая на работу вампира, другим рассматривал вещи мага. Стеклянная сфера мне активно не нравилась. Было в ней что-то не то чтобы опасное, неприятное. Вызвал на связь мудреца из башни и попросил опознать магические вещи передо мной. Амулеты, как и предполагалось, представляли собой полезные мелочи, магическая бритва, зонтик, зажигалка. С остатками защитного амулета все было куда интереснее. Камень только на выброс, раньше он был хорошим накопителем, сейчас же не стоил ничего. А вот металл амулета оказался очень неплохим проводником магии. В нем можно было поселить чрезвычайно мощного духа, возможно даже великого, хотя шанс уговорить сущность такой силы жить в амулете, та еще задачка. Попробовать, конечно, можно. Главное делать это не силой, а то костей не соберешь. А вот заключить договор о взаимовыгодном сотрудничестве, почему бы и нет. Сфера же, не зря она мне не понравилась. Внутри находилось чрезвычайно мощное заклинание магии света, лечебного плана. Оно поддерживало жизнь в человеческом мозге, плавающем в кровяном растворе. И да, это были законсервированные мозги мага, которые использовались в качестве источника энергии артефакта. Несчастный, у которого изъяли мозги, похоже, владел стихийным даром воздуха. Так что артефакт теперь мог поражать врагов своего хозяина заклинаниями этой стихии. Соблазн сохранить сферу и использовать в своих целях был велик, но я не повелся. Просто потому что обладал куда лучшим способом ее использования. Скастовал на сферу вампиризм и жертву, после чего вогнал ритуальный кинжал прямо в ее центр. Магия света вспыхнула, до последнего пытаясь удержать жизнь в этом существе, но моя сила была выше. Вызвал табличку. Вот же блин. Нет, я рад, конечно, но предпочел бы вместо магии света, магию тьмы, или демонологию, или некромантию. Не потому, что они мне были приятнее, а потому что ими можно было пользоваться. Темные знания дали бы такую возможность. Нет, где это видано, чтобы злобные гады, мучающие целый мир, оказались не каноническими темными, а обычными стихийниками, светляками и менталистами. Где справедливость? Где, я спрашиваю? Ладно, пофиг. Дареному коню. Будем искать обучающие материалы. Хотя если окажется, что придется часами сидеть, созерцая свой пупок, то лучше нафиг эту магию. Резерв увеличит и хватит. Только ради этого стоит прокачать. 4 новых направления – это, потенциально, удвоение резерва. Мне он, конечно, при наличии сосуда не так уж и нужен. Но пусть будет. Все-таки одно дело – возможность пользоваться чужим, и совсем другое – свое собственное. Кроме того, заметил, что в бою во время интенсивного каста магия все-таки не успевает восполняться. Если бы не вампиризм, откачивающий ее у врагов, то вряд ли бы смог продолжать бить в том же темпе. А ведь скорость каста – это мой конек. Между тем вокруг уже собрались мои воины, все, кроме двух вампиров, которые оставались сторожить это место. Чтобы не бездельничать, один из них будет обыскивать ближайшую территорию на предмет заначек. Если нравы у магов были схожи с цыганскими, вполне могли и заначить что-нибудь от старших коллег. Создал портал и перенес нас всех вместе с вещами в горную долину. Так, народ, сгружаем барахло и готовимся. Кто-нибудь один остается здесь на охране. Барс назначит. Здесь недалеко расположились недавно присягнувшие воины. Они сторожат подходы. Уточнил диспозицию Барс. Все равно побережемся. Тем более воевать, вроде как, уже ни с кем. Через пару минут перенаправил портал долины на ближайший прорыв хаоса, а тот, что остался в деревне, разрушил. Опасаться уже было нечего, поэтому еще в долине призвал несколько десятков духов-светлячков, вместе с которыми мы и перенеслись. Благодаря их свету никто себе ничего не сломал, даже не оступился. Эй, ты, чувствующая, нет, это длинно, буду тебя называть Чуйкой. Какие у тебя были способности? Я маг природы слабый, ответила она. Ты не утратила своих способностей, не знаю, как-то странно себя чувствую. Кристаллы сможешь найти, девушка огляделась. Да, смогу, я сейчас вижу даже дальше, чем обычно, в несколько раз дальше. Что ты со мной сделал, неважно, здесь есть ловушки, да, на подходе к дыре расставлено несколько магических бомб, но если не задеть нити, то они не взорвутся. Что за дыра? Ну это я так называю, нам не говорили, что это такое. Просто сказали не приближаться слишком близко и про бомбы. Ясно. Тогда объяснишь крикуну, как пройти, а потом поможешь собрать кристаллы. Но я не понимаю языка остальных людей. Ах, да, тогда объяснишь мне, Лорен. Что? Подошел ко мне воин. Готов получить свои уровни? Тогда слушай, как пройти к прорыву хаоса. Только смотри, не поломай сильно ритуальную схему. Или что там? В общем, не испорть ингредиенты, нам их еще продавать. Не учи. Да и по сравнению с кристаллами порядка, это ничто. Кристаллы еще нужно продать, и чтобы при этом не кинули. Поэтому соберем, пригодятся. Если продавать имперскому цеху, то проблем не будет. У них артефакты подороже, но зато все всегда честно. Хотя до него еще нужно добраться. Тут ты прав. Ладно, постараюсь быть аккуратнее. Лорен вернулся через пару минут, сияющий так, что аж завидно. В руках он держал мешок, куда сложил взятый хабар. Расспросив его про нехитрую операцию уничтожения прорыва и сбора ништяков, дождался окончания добычи кристаллов порядка и переместился к следующему прорыву хаоса. Здесь действовали аналогично с тем исключением, что работать пришлось мне, но труд был тут же оплачен повышением уровня до 8-го, без всяких фанфар или спецэффектов. Просто циферка в табличке изменилась с 6 на 8. Аналогично прошло с оставшимися двумя прорывами. Только на последнем меня все-таки торкнуло. Это что за хрень? Ты достиг 10-й ступени? Неслышно подкрался со спины Лорен. Ты знал, что так будет? Конечно, улыбнулся он. Я же говорил, ты избранный. Твой мир готовил тебя для чего-то. Учитывая твои весьма немалые способности, вряд ли это будет легкой прогулкой. Что будет, если я откажусь? Станешь таким же, как я, удача от тебя отвернется, так и будешь десятилетиями колебаться между 10 и 20 уровнем, с завистью смотря на более успешных, тех, кто победил. А если не выиграю, погибнешь, окончательной смертью. Сам-то ты жалел, что отказался, каждый день. А если бы еще раз предложили, не знаю, ясно, отложить принятие решения можно, не более чем на сутки, как я слышал. Тогда, шевелите булками, у нас опять кончается время. Лорен, согласен заключить новый договор, глава 26, идя за шерстью, не уверен, что это сработает. Удивленно протянул Лорен, выслушав мой план. Тебе что, деньги не нужны, ты же ничего не теряешь. Ну хорошо, согласен, обещаю стать твоим телохранителем на все время пребывания на Лиме за кристаллы порядка, собранные в одной из пещер, в дополнение к той доле, что мне положено за участие в боях. Договор? Спросил я, вбивая условия нового соглашения. Договор, согласился воин. Тогда отправляемся. Часики-то тикают. Оставив вампиров доскребать остатки кристаллов порядка, переместил нас, Ларина, Барса, нечто из себя круни Творца. Держи, сказал я, протягивая Ларину мешочек, и пояснил на его удивленный взгляд. Часть твоей платы, все, что добыли в трех пещерах, можешь считать авансом. Лорен кивнул, спрятал мешочек в кармашек на поясе, коснулся рукой руны и пропал. Я же сформировал портал и переправил всех в замок. Барс, мне придется срочно отбыть на родину, так что ты тут за старшего по воинской части. Барону в этом плане я не слишком доверяю, один раз он уже все профукал. Тренируй моих воинов без жалости, отрабатывайте командное взаимодействие. Горцам тоже не давай размякнуть. Передай девчонкам, что я вернусь, как только смогу. Все, кажется. Прошел в зал крови и активировал ритуал кровной связи, впервые вливая в него дымку и пользуясь всеми преимуществами зала. Раньше этого не требовалось, но раньше и необходимости связываться с человеком, находящимся в другом мире, тоже не было. К моему облегчению, немного свежей крови и нить связывающего нас договора позволили это сделать. Лорен, как меня слышно? Спросил я. Святослав, до последнего не верил, что у тебя получится. Еще бы нет, ведь я поднял магию крови до 10 уровня. Это мне стоило почти 1000 литров крови, но иного способа увеличить свои шансы на удачный перенос на Лиму у меня просто не было. Нет, можно, конечно, воспользоваться руной Творца, но при этом был хороший шанс потерять уровень, чего бы очень не хотелось. Да и вампиров своих я бы так переправить не смог, а у меня на них большие планы. Как у тебя там обстановка? Нормально. Уже скоро прибуду в отделение гильдии магов. Там можно арендовать защищенный полигон для тренировок. В таком месте срабатывание портала не должно вызвать интереса. К тому же до имперских цехов рукой подать. Я понял. Начинаю подготовку. Пройдя в портальный зал, разрушил имеющийся там портал, созданный на 6 уровне магии крови, после чего начал формирование 10-уровневого. Нельзя сказать, что он отличался как земля и небо, но разница чувствовалась. Особенно когда я с помощью питомца перевел его в межмировый режим работы. Основное отличие – в расходе крови и магии. Если раньше для такого перехода требовались сотни литров крови и тысячи единиц энергии, то на 10 уровне магии крови для открытия портала в другой мир требовалось всего 40 литров крови и 200 магии. Плюс еще 5 литров и 20 магии за каждого перемещаемого человека. И это уже для Лимы, а не соседнего мира. На всякий случай решил влить в портал максимальное количество магии. Это позволит ему оставаться в рабочем состоянии гораздо дольше, что очень сильно облегчит мне возвращение в замок, когда появится такая возможность. Проверил доспехи и оружие. Набросил на плечи лямки примитивного рюкзака, куда была сложена большая часть добытых кристаллов порядка и ларец, в котором они лежали. Пользоваться пакостной вещицей я не стал, но захватил, так как ларец создавал вокруг себя поле, мешающее рассмотреть не только себя, но и расположенные рядом вещи. Этим обстоятельством я воспользовался, чтобы повысить маскировку ценностей. Самое тяжелое для меня дело – ждать, поэтому, чтобы занять себя, начал просматривать сообщения системы, появившиеся после взятия 10 уровня магии крови. Неплохо. Два массовых заклинания, одно из которых нелетальное, усиление, борьба с отравляющими веществами и, наконец-то, нормальная лечилка. Поиск вещь полезная, но при наличии преследования, необязательная, с эфирной кровью нужно разбираться. Непонятно, что означает, делая частично неуязвимым. Родовое проклятие вообще, оружие массового поражения, на людях лучше не применять, разве что с какими-то аристократами или олигархами придется зарубиться, где один другого краше. Святослав, я на месте, напомнил о своем существовании Лорен. Фарах, Крикун, становитесь ближе, мы отправляемся. С собой на Лиму я решил взять кого не жалко, потому как собирался активировать квест сразу после покупки артефактов, оставив вампиров вместе с Ларином. Будут моими агентами. Первым, по сложившейся традиции, был отправлен Крикун. Мы же с Фарахом, только убедившись, что он не только жив, но и прибыл куда нужно. Лима встретила нас не слишком вежливо, мощным тропическим ливнем. Ну да нам не до туристических походов, хотя, конечно, поглядеть на столицу одного из развитых магических миров было бы интересно. Но на этот раз не сложилось. Мы быстро покинули вначале огороженную площадку полигона, пройдя через здание наружу, поднялись по мощенной ровными каменными плитами улице, пару раз свернули и оказались прямо перед входом в императорский магический цех, точнее, его торговую часть, открытую для посетителей. Внутри все выглядело довольно стильно и круто, идеально ровный гранитный пол, мраморные колонны и отделка стен, красивые статуи, выполненные в похожем на античный стиле, но при этом яркое магическое освещение в виде шаров, висящих прямо в воздухе на высоте 3,5 метров. Стоило нам войти, как рядом тут же материализовался лакей в идеально сидящем форменном костюме. «Господа!» — приветствовал он нас уважительным, но не подобострастным поставленным голосом. «Мы всегда рады видеть избранных в наших стенах. Что привело вас к нам? У нас возникли потребности в сильных артефактах. Готовы хорошо заплатить, но времени почти нет». Тут же поставил я свои условия. «В таком случае я немедленно вызову специалиста и еще оценщика. Я бы предпочел, чтобы сразу было понятно, на какую сумму мы ориентируемся. Непременно. Прошу сюда. Долго ждать не придется». Нас проводили в небольшую, довольно уютную комнату, кресло, массивный стол для переговоров. Две симпатичные девушки расставили перед нами местные горячие напитки и легкие закуски. Все как в лучших домах. «Господа». В комнату заскочил низенький, богато одетый и упитанный мужчина. «Я Антер, мастер-артефактор цеха и имею большой опыт оценки. Мне сообщили, что вы спешите». «Да, Лорен, покажи образцы, мастер». Кивнул воин и положил перед собой мешочек с кристаллами. «Взгляните, посмотрим». Антер ловко вскрыл мешочек и аккуратно пересыпал его содержимое на заранее подстеленную тряпочку. «Это же кристаллы порядка, господа. Мы, несомненно, заинтересованы в их приобретении. Что бы вы хотели взамен? Вы должны понять, что это лишь малая часть», — ответил я. «Но заключим ли мы сделку именно с вами, целиком и полностью зависит от вас. Я очень сильно ограничен во времени. Мне срочно нужно самое лучшее снаряжение для избранных, какое вы сможете достать в течение 5, максимум 10 часов. «Вот как?» – немного растерянно ответил мастер. «Это будет непросто, и я должен понимать, о какой сумме идет речь». «Справедливо!» – кивнул я. «Смотрите сами». Вытащив из рюкзака, я положил перед собой мешок с кристаллами. Очень весистый, надо сказать, мешок. 1/10 конечной суммы принадлежит Ларену. Остальным имею право распоряжаться я. «Вы позволите?» – дрогнувшим голосом спросил Антер. Я лишь разрешающе махнул рукой. Через добрые 5 минут, которые мы с Ларином провели, поглощая содержимое вазочек, а мастер, перебирая дрожащими руками кристаллы, Антер оправился от удивления достаточно, чтобы продолжить обсуждение. «Могу ли я быть уверен, что цех не получит каких-либо претензий по поводу появления этих кристаллов?» – осторожно поинтересовался он. «Абсолютно», – уверил я его. «Мы взяли их в бою с прыгунами, выполняя задание мира». «Вот как?» – обрадовался мастер. «Тогда вас можно только поздравить. Что же до суммы? Мы признаем ее достаточной для оплаты нескольких лучших образцов имеющихся у нас артефактов. Но, чтобы правильно их подобрать, мне следует знать, какими силами вы владеете. Естественно, эта информация останется строго конфиденциальной. Что же, это допустимо. Мой основной класс – маг крови. Также я неплохо владею мечом, луком, хороший наездник, неплохой шаман, владею магией тьмы. В будущем планирую также освоить магию стихий, некромантию, демонологию, ментальную магию и другие направления. К сожалению, там, куда я отправляюсь, нет достаточно продвинутых учебных заведений, поэтому мне понадобится обучающий артефакт по данным направлениям. Далее, мне нужен накопитель магии большого объема, сильный защитный амулет, защищающий как от магии, так и от физического воздействия, не только ударов, но и отравления, радиации, изменения состава воздуха, давления, когерентного света и других опасных факторов. Далее, броня. Она должна быть достаточно удобной и незаметной при ношении. В идеале, должна быть возможность носить ее под другим доспехом, металлическим. Конечно, это не должно повлиять на ее защитные качества. Ну и, естественно, оружие. Оно должно давать максимальное усиление моей магии, в первую очередь магии крови, магии духов и магии тьмы. В идеале, еще и моих особых способностей, а также само по себе являться достаточно грозной силой. Собственно, я готов вложить в это до половины всех средств. Если оно того будет стоить, конечно. Ах, да, чуть не забыл. У меня еще есть питомец, вот он. Снял с шеи нечто, который до этого момента играл роль мехового воротника. Ему тоже нужно подобрать подходящее защитное снаряжение. В идеале все артефакты должны быть завязаны на меня и в руках другого человека не работать. Да задали вы мне задачку. Это будет сложно. Учитывая лимит времени, очень сложно. Но вы обратились по правильному адресу. Только наш цех имеет доступ к имперскому хранилищу артефактов. Уверен, мы сможем подобрать все необходимое. Что же касается вас, обратился мастер к Лорену. О, нет-нет, отмахнулся он, я не спешу, согласен на стандартную процедуру подбора снаряжения. Замечательно, тогда, с вашего позволения я отлучусь, нужно запустить необходимые процедуры. Ну, ты выдал, улыбнулся Лорен, я бы до такого никогда не додумался. Да брось, сам же мне описывал стандартный набор, я лишь немного его расширил. Через несколько минут появились двое мужчин в форме, которых я вначале принял за местных охранников. Однако нет, это оказались инструкторы цеха. Они должны были проверить наши навыки владения оружием и магией. С оружием все было понятно, а насчет магии я, было, усомнился, оба инструктора были обычными людьми. Оказалось, зря. Бить магией нужно было по специальным мишеням и манекенам. Через час времени, нескольких коротких схваток и скоростного выбивания мишеней магией, меня пригласили на специальный испытательный полигон, последнее достижение артефакторов цеха. Здесь можно было смоделировать практически любой рельеф и любого противника, который, однако, оставался иллюзией, как бы реалистично ни выглядел. Вот на полигоне мне и пришлось выложиться на полную. Вначале все шло хорошо, я легко выбивал одиночных и групповых противников, практически не защищенных от магии, но контролеры быстро это заметили и начали наращивать уровень сложности. Вначале появились фантомы, устойчивые к воздействию магии, и мне пришлось взяться за меч, а потом вообще начался Армагеддон. На меня нападали со всех сторон, включая землю и воздух. Я, как мог, отбивался, но в конце меня таки просто завалили мясом. Пришел в себя, лежа на ровном полу. Стены полигона слегка потрескивали и дымили от большого количества боевой магии, которую на себя приняли. Им еще повезло, что я пока не овладел стихийной магией. Она куда лучше других подходит для грубых физических воздействий. «Все?» – спросил я входящего инструктора. «Да, господин Святослав, мы получили все необходимые сведения для подбора оптимального набора артефактов. Как мы поняли, ваша основная проблема – отсутствие мощных площадных заклинаний, мощных пробивных заклинаний и малая подвижность во время боя. Вы просто не успеваете отойти, когда необходимо и вынужденно переходите в ближний бой. А это не очень хорошо, учитывая вашу уникальную скорость сотворения заклятий». «Уникальную?» – удивился я. «Несомненно, ни я, ни другие инструкторы ничего подобного ранее не видели. Конечно, избранные воины способны даже на большую скорость нанесения ударов, но их магия на порядок проще. Это даже не заклинание, а модулированные выплески силы, в отличие от вас. Я лишь успел немного передохнуть и ополоснуться в специальном фонтанчике, когда вдруг появился мастер Антер с широкой улыбкой на лице. «Прошу вас, господин Святослав, мы подготовили большую часть заказанных вами артефактов. Уже, так быстро, о, основная сложность была в получении разрешения на выдачу из особого хранилища, а найти подходящие артефакты, уже несложно. Прошу». Демонстрация была обставлена с шиком, мы вошли в большой зал, где в ряд стояло несколько столиков. У каждого столика караулило двое воинов в доспехах, как я потом узнал, имперских гвардейцев. На каждом столике лежало по одному артефакту на специальной подставке. Точнее, артефакты висели в воздухе над подставками. Мы проследовали к левому от входа столику, где в воздухе кружилось внешне обычное, ничем не примечательное колечко без всяких изображений, но с крупным прозрачным камнем, почти полностью утопленным в материале кольца. «Кольцо искажения», — представил нас мастер. «Материал — адамантий. может быть найден лишь на местах битв богов, и то в чрезвычайно мизерных количествах, совершенно неразрушим, идеальный материал для создания мощных артефактов. Камень, природный алмаз, зачарованный архимагом, хранит больше сотни резервов среднего мага. Основное магическое свойство – передача магии владельцу. Дополнительная – сфера искажения. Очень эффективная защита как от магии, так и от физических воздействий. Они просто огибают мага по искаженному пространству. Побочный эффект – создание в кольце замкнутого пространства с объемом в 200 объемов среднего человека, то есть личный пространственный карман, а вес полностью компенсируется. Кольцо имеет привязку, и воспользоваться им может только владелец. Причем любопытная особенность для избранных – привязка происходит не на тело, а на душу. А потому кольцо и все, что в нем хранится, остается с избранным даже после перерождения. А после окончательной смерти, если после реинкарнации душа не будет повреждена, пожал плечами мастер. Все может быть. Заманчиво. Беру. Отлично. Улыбнулся мастер. Пройдем дальше. Поводок великого духа. Артефакт выглядел как металлический кастет серебристого цвета. Материал – мифрил. Подключается к любому типу накопителей. Является местом обитания разумного великого духа, с которым заключен соответствующий договор. Он способен принимать полуматериальную форму и быть эффективным помощником в бою, а также, благодаря специальным заклинаниям, является превосходным, быстрым и удобным транспортным средством. Привязка происходит по крови, так что артефакт может использовать владелец и его прямые наследники. Дух сам доставит свое вместилище к хозяину, как только его почувствует. Дополнительное свойство, вложенное мастером, мощная атака испепеляющими лучами, против которых не устоит практически никакая защита. Затраты магии соответствующие, но артефакты из мифрила обладают способностью впитывать магию из окружающего пространства, за что и ценится, так что после израсходования собственных запасов артефакта, можно либо влить дополнительно магии из накопителя, либо просто подождать. Подходит, беру. Замечательно. Следующее наше предложение – полный комплект снаряжения телохранителя императора. Это не просто название, он действительно был создан для этого. В комплект входит полиморфная броня из мифриловых и адамантиевых нитей в качестве основы, а также особого зачарованного паучьего шелка. Удивительный материал, который, к тому же, умеет перестраивать свою форму и вид по приказу владельца. Защитные свойства. Скажем так, вы сможете искупаться в жерле вулкана. Костюм имеет встроенные накопители и артефакт идеального щита, способный несколько секунд сдерживать атаку даже божественного уровня. Привязка осуществляется по крови, ауре и ментальному отклику. После смерти не возвращается, но, поверьте, убить вас, если вы будете носить этот комплект, будет чрезвычайно сложно. Обладает удивительными свойствами к самовосстановлению. Сложный комплекс чар постоянно сканирует пространство и способен выявить даже неизвестное вредное воздействие, после чего найти противодействие. «Пойдет», — кивнул я. «Следующая вещь, поистине уникальна. Больше такого вы нигде не найдете. Обруч наследника. По легенде, он был создан неизвестным высшим магом для сына. Одевший артефакт должен обладать способностями в ментальной магии. При выполнении этого условия обруч становится своеобразным расширением сознания. У владельца появляются знания создателя артефакта по множеству направлений магии, правильному сотворению заклинания и многому другому. Помимо этого, артефакт создает мощнейшую из известных защиту от вторжения в разум. Особенность артефакта – он может быть использован лишь раз и привязывается к душе, как и кольцо.